Глава 25. Военные стреляли по железной двери квартиры. Я жутко перепугался. Благо, петли у двери были спрятаны вовнутрь между ней и стеной, а из-за отсутствия утепления двери я увидел, что от замка отходили еще штыри вверх, вниз и в обе стороны, что сильно тормозило открытие. Хорошая дверь. Ганс неплохо защитил свое жилище. Выстрелы прекратились. Почему? Военные пошли за болгаркой? Неважно. У меня еще было время. Содержимое сейфа занятно удивило. Внутри рация. Необычная бронзовая рация, как в игре «Биошок». Маленькая, сантиметров 10 в длину. Потертая по краям и с такой же бронзовой короткой антенной. Рядом с ней лежал черный кожаный футляр, похожий на портмоне, с застежкой на кнопке. Развернув его, я обнаружил внутри инструменты. Два отделения футляра. В правом 5 отверток в специальных кармашках. В левом тоже отвертка, только разборная. Точнее, наборная. Универсальная ручка-держатель посередине и насадки биты к ней в кармашках поменьше. Каждый кармашек подписан цифрой. Всего тут было 12 бит. Неужели я сейчас жертвовал жизнью ради отверток? Но насадки весьма необычные, и концы отдельных отверток тоже. Такие геометрические фигуры я уже видел, дед показывал, правильные невыпуклые многогранники. У каждого из них еще имена очень сложные, а по-другому их называют тела Пуансо. Удивительно, их нарисовать-то сложно, не то что изготовить. Я вытащил одну биту и стал рассматривать. Ювелирная работа. Каждая грань, каждое ребро многогранника были выточены настолько идеально, будто лазером под микроскопом. Потрясающе. Но где выпускают болты для таких диковинных ключей? Интуиция и на этот раз не подвела. Военные действительно вернулись с болгаркой. Шум за дверью продолжился и вернул меня в реальность. Я положил биту обратно в кармашек, застегнул футляр и приготовился к худшему, как вдруг из рации раздался голос. «Парень, слышишь меня? Парень, прием!» — кряхтел динамик. Выбора не было. Я засунул руку в сейф и взял аппарат связи. «Парень, прием, прием! Кнопка слева внизу! Нажми, чтобы ответить!» — продолжал голос. Я нажал то, что просил странный человек. «Слышу вас хорошо!» — ответил я ему. «Боже, неужели?» «Так, парень, теперь, если хочешь жить, слушай меня внимательно!» «Без проблем, у меня все равно нет других вариантов!» «Отлично!» «Сейчас первым делом зафиксируй кнопку. Это кнопка джойстик. Нажми на нее и, не отпуская, потяни вниз. Она заблокируется, и мы сможем общаться с тобой беспрерывно. Повторно нажимать ее при каждом ответе уже не нужно будет». «Сделано», — через 5 секунд сказал я. Это было несложно. «Прекрасно. Теперь срочно иди в комнату с двумя окнами и не забудь футляр. Без него ты как без рук». «Хорошо, хорошо. Скажите только, как вас зовут? Как мне к вам обращаться?» «Ганс», — несколько помедлив, ответил голос из рации. «Меня зовут Ганс». Внутри у меня похолодело. От страха, от радости, от восторга. Я так и не понял, от чего. «Ганс собственной персоной? Правда ли это?» «Ганс, серьезно? Вы тот самый...» «Так, парень», — прервал мои эмоциональные всплески он. «Познакомимся ближе мы чуть позже, а пока тебе нужно выбраться оттуда». «Хорошо, я уже в комнате, что делать?» Я послушал его и не стал отвлекаться на второстепенное. «Так, сейчас открывай окно там, где кровать». Я повиновался. Выбил шпингалеты и открыл обе рамы одну за другой. В комнату моментально ворвался поток прохладного воздуха. Все же 9-й этаж. «Открыл? Отлично. Выгляни, не бойся. и посмотри налево». Я снова подчинился. Болгарка работала в полную силу. Искры уже проникали в квартиру, прожигая пол и оставляя на нем черные точки. Деревянную дверь я не счел нужным закрывать. Выглянув в окно, я обнаружил слева квадратную металлическую пластину с торчащим посередине из нее болтом. Необычным болтом. «Так, видишь болт? Быстро доставай насадку с кубогемиоктаэдром и попытайся повернуть его на 360 градусов против часовой стрелки. Понял?» «Что?» – испугался я страшного слова. «Насадку номер 5», – уточнил Ганс. «Вот, другое дело. Момент». Рация вещала очень громко, держать у уха ее было не обязательно, как и постоянно зажимать кнопку. Удобная штука. Положил рацию в карман рубашки на груди и застегнул пуговицу. Болт поддался не сразу. Я крутанул его изо всех сил. Другой рукой держался за подоконник. Очень большая высота. Страшно представить падение отсюда. Моментальная смерть. Как только болт повернулся как надо, раздалось несколько щелчков. Я посмотрел наверх и увидел, как, начиная от панели, прямо из щелей между кирпичами резко начали выскакивать ступени. Они представляли собой металлические скобы. «Появилась лестница?» – спросил голос из рации. «Да», – отреагировал я. «Отлично, лезь по ней на крышу, дальнейшие указания дам уже там». «На крышу?» «Да-да, не бойся, парень, если жить хочешь, полезешь. Это мой личный путь в лабораторию на случай чрезвычайной ситуации. Сейчас у нас именно такая». «Ладно». Дверь уже почти свалилась с петель. «Все, что я придумал сделать дальше, это закрыть и деревянную дверь, подперев ее трюмо. Затем побежал к окну. Чехол с инструментами в кармане куртки, рация в рубашке. Вперед». Я ухватился за нижние ступени и переставил руки на следующие, еще стоя на подоконнике. Послышались звуки бьющегося зеркала. Военные ворвались в квартиру. Чудом они не успели ухватить меня за ногу. На крышу, по скобам, как человек-паук, я забрался за несколько секунд. Посмотрел вниз. Военные лезли за мной. «Мне конец». «Ты наверху?» продолжал Ганс. «Да, они лезут, все кончено». «Ничего не кончено. Видишь пластину с болтом? Вращай той же пятой насадкой на 360 по часовой». Болт я обнаружил спустя пару секунд. Прямо передо мной, на кирпичном бортике с полметра в высоту, огораживающем край крыши. На 360 по часовой и, о чудо, лестница, начиная сверху, стала прятаться обратно в стену. Пытавшийся залезть по ней военный еле успел прошмыгнуть обратно в окно. Все стальные скобы исчезли. «Все? Не успели?» – спросил Ганс. «Вроде нет». «Замечательно. Мы выиграли времени минут 15. На крышу через машинное отделение лифта не попасть. Подняться к тебе возможно только через единственный люк в подъезде, который я запер сверху еще очень давно. Двигаемся дальше». «Дальше? Но куда?» «Видишь перед собой этот невероятных размеров ветрогенератор? На самом деле, никакого электричества за счет ветра он не вырабатывает. Это обычный муляж. Я замаскировал систему охлаждения первого уровня лаборатории под эти вентиляторы. Умно, не правда ли?» «То есть это не что иное, как вентиляция, и по ней ты сможешь попасть на первый уровень. Там, парень, тебя никто не достанет». «Но первый уровень затоплен», — возразил я. «Поверь мне, не весь. Действуй, время на исходе. Иди в другой конец крыши». Я подчинился. Прошел всю Г-образную крышу от одного края до другого. В конце перед собой я заметил панель управления, стоящую как бы спиной к ветрогенератору. Она возвышалась на ножке и крепилась под наклоном. «Видишь панель?» «Вижу. Что дальше?» «Дальше ты по лопастям, точнее, по одной из них, должен будешь пройти к вентиляционной трубе. Именно на ней стоит вентилятор. Готов?» «Готов», — смиренно проговорил я. «Отлично. Насадкой номер 3 открой крышку панели». Я все сделал. Под крышкой оказалась очень старая проржавевшая панель с отверстиями для ключей и маленькими лампочками рядом с каждым. «Так, сейчас мы подведем лопасть прямо к крыше. Пора использовать отвертки. Бери ту, которая первая слева в футляре, и вставляй в отверстие номер 2, если отсчитывать сверху». «Сделано. Я выполнял приказы Ганса очень быстро». «Теперь считай щелчки. Вращай против часовой до 5-го щелчка». Я приступил к операции. На 5-м щелчке услышал, как что-то на ветрогенераторе затрещало. Подбежал к краю крыши и увидел, как на самой ближайшей ко мне лопасти и на уровне 5-го этажа на трубе начала появляться лестница. Те же металлические скобы, что выходили 5 минут назад из кирпичной стены, только немного шире. На панели рядом с отверстием зажглась зеленым светом лампочка. «Все получилось», — радостно заявил я. «Замечательно. Теперь оставь эту отвертку на месте, возьми из чехла другую, ту, что посередине, и воткни в самое нижнее отверстие». «Сделал. По часовой до 8-го щелчка». Я в точности проделал то, что он просил, но ничего не произошло. «Ничего», — буркнул я в рацию. «Зараза! Она постоянно заедала. Посмотри на вентилятор, лопасть близко к крыше или нет?» Я вернулся к краю. Увидел, что лопасть была слегка опущена ниже середины, а ее конец находился на уровне окна 8-го этажа. Расстояние от дома 1,4 метра. «Механизм должен был превратить лопасть в мост, развернуть ее горизонтально и протянуть от крыши до трубы», — раздосадованно проговорил Ганс. «Ну что же, жаль». Лопасть крепилась параллельно основанию и в ширину была около 2 метра. Отличный мост получился бы при ее развороте, на первый взгляд. «И что делать?» — забеспокоился я. «Очень жаль, парень, но тебе придется прыгать». «Прыгать? Вы с ума сошли?» «Не бойся. В году, кажется, 85-м, тут случился перегрев системы в 3-м блоке. Все гермодвери заблокировались, лопасть также заела, и мне, чтобы попасть в лабораторию, пришлось прыгать на вентилятор. Правда, я был намного моложе, но, как видишь, жив-здоров». «Главное тебе ухватиться за ступени». «Видишь», — усмехнулся я, — «в том-то и дело, что я вас не вижу. Вдруг вы искусственный интеллект?» «Нет-нет, я правда вполне себе живой человек. Скоро ты в этом убедишься. На самом деле этот путь отхода я приготовил себе на разные случаи и никому о нем не говорил. Вдруг на город напали бы враги, или меня предали бы коллеги, или захотели арестовать. Политическая обстановка в стране тогда была не очень», — стал заговаривать мне зубы Ганс. «И как видишь, путь-то сейчас тебе пригодился». Примерно на глаз я оценил расстояние, которое придется преодолеть в воздухе. Слишком далеко. Сердце готово было выскочить из груди. «Ладно, пофиг, попробую рискнуть», — набравшись смелости, ответил я. «Парень, слушай меня. Перед прыжком проделай еще кое-что. Тебе надо заблокировать вентилятор в том положении, в котором он сейчас. Для этого...» «Подождите», — остановил его я и снова осмотрел эпическое сооружение. «То есть вы хотите сказать, что вентилятор сейчас свободно вращается?» «Именно». «Тогда закреплять его не обязательно», — ответил я ему. Я заметил, как лопасть в самом начале у места крепления заворачивалась на 180 градусов. Там же заканчивалась и лестница. Единственный способ попасть на вершину — Огромный кожух в форме параллелепипеда – это перебраться с лестницы на лопасти на лестницу на трубе. Иначе никак. А значит, ее еще нужно собственным весом довернуть на несколько метров до перехода на ступени трубы. Я высказал свои умозаключения Гансу. Он мгновенно согласился. Когда лопасть становилась мостом, Ганс, как мне показалось, не сильно страховался. Просто проходил по ней до трубы, держа равновесие или придерживаясь за скобы. Даже перил не предусмотрел. Но сейчас она больше не мост. Никакой уверенности в том, что я допрыгну, не было. Но сделать рискованный шаг придется. Это неминуемо. Я не боялся высоты. Не зря дед заставлял меня прыгать с парашютом. Теперь это пригодилось. Будто он специально тренировал меня, готовил к этому дню. Нужна была лишь мотивация. Проверил в куртке телефон. На месте. Переложил рацию из рубашки в передний карман куртки у сердца. Собрал инструменты, закрыл футляр и вложил его во внутренний карман. Только потом застегнул куртку на молнию. «Ганс, отвертки из панели не вынимать?» – спросил я. «Нет, не надо. Придется их оставить. Больше они тебе не нужны, они только для этой панели». «Хорошо, тогда увидимся на той стороне». «Удачи, парень». Я высчитал самое удобное место для прыжка и запомнил его. Затем дошел до середины крыши, где находился люк в подъезд. Военные изо всех сил долбили его снизу, но тот был заблокирован с моей стороны двумя стальными прутами, вставленными параллельно друг другу в железные петли по краям крышки. Пнув несколько раз по ним ногой, я вытащил прутья, распахнул крышку люка и, уловив на себе обалдевший взгляд военных, прокричал: «Эй, придурки, поймайте меня теперь!» После этого я ринулся к краю крыши. Идеальный стимул. Что происходило за моей спиной, неважно. Резким прыжком вскочил на бортик, оттолкнулся от края и полетел в пустоту.